Наверное, подобно большинству здешних обитателей, он сделался москитоустойчив. Я спрятал инсектицид, вынул носовой платок, принялся тщательно протирать ружье, лежавшее поперек колени. Запоминать путь, которым провел шлюпку великолепный лоцман Хэнка Приста, нечего было и думать. Во мраке ночном все островки и протоки сливались, путались, делались неразличимыми. Начались обширные, относительно светлые пространства чистой глубокой воды, которые мы пересекали быстро и напрямик. Затем Уайт направил суденышко в узкие темные русла, где корни мангров терлись о наши борта, скрипели, потрескивали, москиты чинили массированный воздушный налет. В одном особо узком месте мне довелось подняться и вовсю отталкиваться багром от илистого дна, покуда Уайт кряхтел, удерживая откинутый внутрь мотор на весу. Рисковать винтом в кромешной тьме не решился даже он. Десятки потревоженных птиц недовольно вскрикивали, хлопали крыльями, некоторые даже взлетали, но вскоре успокаивались, возвращались в уютные теплые гнездышко и возобновляли прерванный сон. Я слыхал громкие тяжкие всплески впереди и сзади, возможно, крупная рыба, возможно, аллигаторы. Выяснять я не стал, ибо выяснять не хотелось. Обогнув пологий поворот берега, мы вновь понеслись напрямик, через прозрачное озерцо и, может быть, лагуну. Понятия не имею, как называют приливные водоемы такого рода. Уайт сбавил обороты до предела. Переложил руль, причалил у старой полусгнившей пристани, высевшейся на склизлых от морской травы и времени столбах. Неровный, узенький, усеянный поперечными планками мостик, перекинутый через камыш и тростник, связывал деревянную платформу с болотистым берегом. «Флебустьерская отмель», — негромко сообщил чернокожий. Мотор мирно и дружелюбно урчал на холостом ходу. Немного дальше и левее меж деревьев заброшенная хижина. Там давным-давно уже никто не живет. Сейчас отлив, но у пристани глубина 6 футов. Поутру, когда эти голубчики заявятся, вода начнет прибывать. Имейте в виду, Кэп, а швартоваться труда не составит. «Будем надеяться», — ответил я жизнерадостно, прихлопывая самого назойливого и крупного москита. «Иначе твари меня обескровят и пожрут». Ухватив ружье, покорный слуга начал приподниматься, но Джарл помотал головой. «Не здесь, Кэп. Не надо следить на самом виду. Заметят? За излучиной есть подходящее местечко. У него и пристанем. В наихудшем разе промочите башмаки. Там я вас высажу, оттуда и заберу, когда управитесь». Мне понравилась небрежность, с которой разговаривал пожилой негр. Наконец-то задание шло, как полагается, идти. Хорошо и досконально продуманному заданию. Агент поработает, ринется на утек и будет принят на борт знающим свое дело спокойным, отважным напарником. «Где поджидать останетесь?» «Еще в четверти мили оттуда островок есть, маленький да укромный. За ним я спрячусь и начну караулить. Когда разведнеется, увидите сами. И я увижу, где они. Они, любезные, ни черта не увидят и не заподозрят, у пристани ошиваясь. В этом ты и соль. Но двигатель ваш услышит, верно? Пока услышат, пока в затылках почешут, пока сообразят, что к чему, откуда и где, вы уж со мною вместе будете. А 45 узлов ни кот начихал, не догонишь». «Пуля догонит», — возвестил я не без горечи, вспомнив утес у бухты Сан-Карлоса. «Вернее, пули. Свистеть начнут у самых ушей. Или между ними». «В меня уже полили», — спокойно возразил Уайт, — «и не единожды. Наверное, и в вас тоже, Кэп». «Да», — отозвался я, — «но удовольствие все равно маленькое». Скривившись, я обозрел темную махину острова. «Где лучше засесть?» «По правую руку найдете купу столетних деревьев, там сравнительно сухой клочок земли. Увидите разворошенное гнездо серой цапли. Птица сгинула 3 года назад, но гнездо еще держится». Остановитесь под ним! —